Меня это вполне устраивало. Совсем не обязательно лизать руки и таскать тапочки. «Ну, Крус, я жду». Крус отпал от своей кормы, зашипел и сильно ударил по руке когтями. В сердцах, разумеется. Я еще подождал немного, но Крус перевернулся мордой в другую сторону. «Ну что ж, волосатый дикарь, поступай, как знаешь, была бы честь предложена». Я закрыл портфель на защелку. «Памба, сиди, получай свою порцию синего света, авось полнеешь». Я не спускал глаз ярко-синего диска. Он еще не был полным кругом, тонкая кромочка еще светилась белым, но синь ползла, и, наконец, наступил момент, когда синева залила весь диск. И сразу что-то неуловимо стало меняться в мире. Бескрайний океан, окружавший нас, стал светиться бледно-фиолетовым свечением, как воздух в коконе, подернулся мелкой рябью. Свечение усилилось, океан покрылся, насколько хватало глаз, пузырьками. Возможно, это был газ, возможно, какие-то существа, которые исчезали бесследно, едва появлялись на поверхности. Трудно было рассмотреть в синих непривычных сумерках. Но вот глаза привыкли, и я понял, что это газ. «Выдох», — догадался я. «Океан делал ночной выдох. Вот что сие означало». Кот мой в новых обстоятельствах притих, затаил дыхание. Кожей головы я слышал, как отчаянно колотится его сердчишко. Мне стало жаль его. Все-таки Хома победил. Еще не все во мне было захвачено «капустой», в кавычках. Я раскрыл портфель и великодушно пригласил его внутрь. Забыв про гордость, Крус стремглав юркнул в портфель. Я защелкнул створки с чувством глубокого удовлетворения. 1-0. Пузырьки все выскакивали и выскакивали. Все видимое пространство вокруг было в этих прыгающих и лопающихся пузырьках. Тихий мелодичный звук, мириады пробулькиваний слились в некую тонкую волшебную музыку. С чем ее сравнить? С трелями цикад, грубо, громко. С журчанием ручья — не то. С пением весенних лягушачьих свадеб — поближе, но тоже не то. Это было нечто ни с чем не сравнимое. Другое. Симбиоз с котом возможен, неожиданно подумал я, на принципе взаимности. Я забочусь о его безопасности и получаю моральное удовлетворение. Крус использует мою персону в качестве плавсредства и, кроме того, как объект для воспитания у себя чувства собственного достоинства путем третирования существа, как он считает, более низшего по сравнению с ним интеллектуального уровня. Приятно и с полезным. Но, вероятно, возможны и другие варианты, о чем следует подумать на досуге. Сейчас же мне было не до кота. Мертвый при белом свете океан оживал. Я вслушивался в звуки, и мне казалось, что океан поет. Тоненько, жалобно, с пришептыванием. Песня завораживала. В ней чудилась какая-то деликатная, но упорная мольба о помощи. Это был зов. Но куда? Кому он был обращен? К нам с Крузом? К небу? В просторы космоса? Или наоборот, в собственные глубины? Мощь просторов резко контрастировала с жалобным тоном песни. Неужели и этому спокойному миру известно страдание? Если это так, то в чем причина? Что заставляет океан издавать эти жалобные, даже скорбные звуки? Неужто эта жидкая субстанция может чувствовать? Мое сердце бешено заколотилось. Я, несмотря ни на что, снова человек. Во мне живет сострадание. Я пожалел Круза. Я ученый-биолог. Меня волнуют абстрактные вопросы. Главное не дать этой слабой искорке погаснуть внутри бессловесного монстра. Снова вернулось чувство раздвоенности. Я — мыслящее существо. Он — чучело гороховое, внутри которого заключено мое «я». «Интересно, интересно», — думал я, — «обнаруживается некая закономерность. Когда светит синий свет, я остро чувствую раздвоенность, но что парадоксально, при этом ускоряются процессы преобразования меня в плавающую чурку с глазами, как изволил выразиться Круз, мысленно, разумеется». Кот поскреб внутри портфеля. Я приоткрыл створки. Не высовывая головы, Круз выразительно пожевал губами. По шевелению усов и горению глаз я догадался, о чем он хлопочет. «Гляди в оба, увидишь то, что мне надо, дай знать». Я подмигнул ему, и кот закрылся изнутри, стянув створки лапами. Почему он так боится синего света? И вдруг до меня дошло. Я-то, по сути, бесполый. Кот видит это и страшно боится утратить свое мужское достоинство. Вот в чем дело. Или я ошибаюсь? Возможно, он боится вообще измениться. Он слишком любит себя в своем облике. Глаза, уши, усы, лапы, хвост, шерсть. Да ни за какие коврижки не согласится лишиться всего этого. В этом его, можно сказать, «национальная» в кавычках «гордость». Размышления мои прерваны были мягкими толчками снизу, как будто кто-то деликатно пытался вытолкнуть меня из жидкости. Я обернулся по сторонам. Уже не было того прежнего океана, не было пузырьков, исчез и звук. На всем видимом просторе выпрыгивали какие-то светлые шары, да так густо, что вскоре пространство вокруг меня покрылось круглыми влажными полусферами, которые вкупе сильно напоминали слипшуюся массу икринок, всплывших со дна водоема. Однако я тут же понял, что это не икринки, а вполне самостоятельные особи неизвестного мне вида. Они крутились, толкались, как бы устраиваясь поудобнее в этой толчее. Чем-то они походили на кочаны капусты. Плоские листья сложены друг на друга, но не вяло и неподвижно, а напряженно и трепетно, как бы в ожидании удобного момента, чтобы раскрыться. «Цветы?» — мелькнуло у меня. И в тот же миг я почувствовал, что поехал назад, точнее, затылком вперед. Вытянув повыше осточертевший портфель, я развернулся при помощи лап и рук, так стало удобнее. «Да они точь-в-точь, как я!» «Только помельче», — подумал я. Какая-то сила толкала меня все сильнее и сильнее. Я никак не мог понять, что двигает меня. Наконец опустил глаза и сразу все понял. Кочаны, находившиеся передо мной, по три штуки в ряд дружно уходили в глубину, освобождая дорожку среди колышащихся, напирающих с трех сторон других кочанов. Задние же надавливали все с большей и большей силой, и меня несло вперед, как по проходу между плавающей капустой. Куда меня несло, наверное, знали только они, эти кочаны. Я даже приблизительно не мог судить о направлении. Все стороны были абсолютно одинаковы. Так мне казалось тогда. Оглядевшись по сторонам, я заметил такие же дорожки впереди и по сторонам. На первый взгляд казалось, что кочаны гнали куда-то себе подобных. Но стоп! Нет, не совсем подобных. Те, которых гнали, были значительно крупнее. «Тоже свои игры», — подумал я отстраненно, как будто ко мне это не имело никакого отношения. Скорость моя возросла настолько, что лицо и глаза стали ощущать сопротивление воздуха. Я слышал какой-то свист, да сдавленный вой Круза, запертого в портфеле. У кочанов явно был план относительно меня, а, возможно, и Круза. Ну что ж, все равно я ничего не мог предпринять, будь что будет. Вот когда становишься фаталистом. Синяя прозрачная ночь проносилась мимо. Скольжение было плавным, скорость уменьшилась. Я почувствовал себя увереннее. И Круз затих, тоже, наверное, смирился с судьбой. Если бы я был пленником, можно сказать, в кубе океана, кочанов и монстра, то кот был пленником в четвертой степени океана, монстра, кочанов и моего портфеля. Дергаться ему было абсолютно бесполезно, только молиться, чтобы я случайно не выронил портфель. Бедный котик. К Кочанам явно мешал мой телескоп, нижний его конец, и они ловкими прицельными ударами передвинули его так, что он стал торчать горизонтально. Этот вроде бы незначительный факт вызвал во мне целый каскад мыслей. Неужели соображают? Или обычная моторная реакция на раздражитель, конец твердого предмета? Но позвольте, откуда им знать здесь, в этой жидко-капустной пустыне, что такое твердый предмет? Впрочем, рачки Эпифура тоже проявляют поразительную изобретательность, когда встречаются с новыми обстоятельствами или предметами. Горизонт прямо по курсу как-то подозрительно потемнел, словно там заклубились газовые тучи. «Берег!» — пронзительно закричал я. Крус беспокойно заворочился в портфеле, жалобно замяукал. Я успокаивающе похлопал по портфелю, дескать, сидишь и сиди, сам напросился. Еще не время выбираться наружу, сдует ненароком или столкнут беснующиеся вокруг кочаны. Но он затарапался со все возрастающим отчаянием, и в голосе явно зазвучали истерические нотки. «Как бы не хватил инфаркт», — подумал я. Такое с котами бывает, особенно летом, в жару, когда их возят на дачу в закрытых сумках. Я приоткрыл портфель, и, боже, вместо прежнего пушистого кота на меня с ужасом уставилась лысая круглая матрешка. Круглая маленькая головка на круглом, как бы накачанном брюшке, плоские лапки, как у краба, только с острыми округлыми коготками. Я внутренне расхохотался. «Так тебе, надменный кот! Теперь ты жалобно пищишь. Скажи спасибо, что наш бог, синий свет, сохранил тебе голос. Может, и мужские качества у тебя в порядке? А ну, вылазь, теперь все равно пропадать. Так с музыкой». Крус неуклюже, как облысевший ежик, выкарабкался из портфеля и, жалобно подвывая, пополз по мне на свое обычное место. На макушку. Но укоротившиеся лапы не успели как следует зацепиться, и Круза сдула в прыгающую, кишащую кочанами массу позади меня. Я попытался тормознуть, растопырил руки и ноги, бороздил портфелем по кочанам, они подпрыгивали, разлетали в стороны, но скорость моя не уменьшалась. Кот остался позади. Я даже не мог обернуться, чтобы посмотреть, что с ним. Я проклинал себя за беспечность. Теперь было ясно, что меня, как и крупные кочаны, это колышащееся живое поле выталкивало на берег. Что это означало, я, естественно, не знал. Меня больше всего беспокоила сейчас судьба Круза. Спасти его могло только чудо, ведь он не умел плавать. Синее солнце, синее небо, синяя прозрачность ночи и ни единой звездочки. Пока я разглядывал небо, движение замедлилось. Кочаны уже без прежней легкости расступались передо мной, а те, что давили сзади, или выдохлись, или происходило нечто странное. Кочаны были так тесно сдавлены, что когда двигались, раздавался скрип, похожий на тот, что издают мокрые резиновые мечи, когда их силой трут друг от друга. Берег был уже довольно близко. Я различал холмы, покатые горы и торчащие вертикально, как сталагмиты, какие-то странные образования. Никаких острых углов, никаких шпилей. Все покато, округло, отсвечивает синими отблесками, словно покрыто слюдяной крошкой, и залито расплавленным стеклом. Наконец я остановился. Кочаны вокруг меня были сжаты так сильно, что некоторые со скрежетом выталкивались и подпрыгивали над колеблющейся подвижной массой. При этом они развалились на две равные части, которые каким-то чудом проходили сквозь слой кочанов в глубину. Скрип, скрежет, уханье, треск. Казалось, началась всеобщая вакханалия, давка в предвкушении чего-то необычного. Все стремилось попасть на берег, но туда попадали лишь самые большие из кочанов, те, которых вытолкнуло живое поле. Я чувствовал, как меня со всех сторон сдавливают кочаны, как бесцеремонно толкают, пытаясь выдавить из жидкости и занять мое место. Но не так-то просто было меня вытолкнуть. Я был покрупнее и помассивнее. К тому же у меня были крепкие лапы и сильные руки. Особенно на стырных я просто-напросто топил свободной рукой, и они уходили в глубину, хотя на их месте тотчас оказывались другие. Борьба эта развлекала меня и поначалу даже забавляла, пока я не понял, что, собственно, происходит. Конечно, мозги мои стали туповаты. Почему я сразу не разгадал все эти танцы-шманцы с подпрыгиванием и делением на две части? Ведь это же элементарный процесс размножения простейших путем деления. Господи, куда меня занесло? Эти кочаны делятся, поэтому и теснотища, и борьба за место, и эти характерные звуки. Ночь любви. Вот что окружало меня. А я, болван болваном, действительно бесполое существо, думал, что кому-то нужна моя персона. Просто меня выталкивала сила нарождающейся новой жизни. Планета была обитаема, и она загодя готовила меня к жизни на ней. Но что же делать? Ждать чего? Рассвета. Когда улягутся страсти, и начнется белый день, многое станет ясным. А теперь... «Гудбай, дорогие мои качанчики, за ночь вас станет в два раза больше, но скажите, зачем вы с такой жадностью плодитесь? Ведь и так вас тут, как сельдей в бочке». Один из выпрыгнувших кочанов упал мне точно на макушку, с хрустом развалился, и липкая тягучая жидкость залила мне глаза и уши. Я с отчаянной поспешностью содрал с лица застывающую маску, отшвырнул в сторону. Помедли какое-то время, и маска просто-напросто задушила бы меня. Вот тебе и безобидные качанчики. Это было мне уроком на будущее. Не расслабляться. Я стянул мешавшие мне трусы и тельняшку и засунул в портфель. Сразу полегчало. Глаза мои снова увидели, уши слышали, рот был открыт. Я успокоился, но на всякий случай поместил портфель над головой, придерживая его двумя руками. Делать было нечего. Вакханалия шла явно на спад, страсти улеглись, и я задремал. Сон не сон, мираж не мираж. Отчетливое видение предстало передо мной, зрительно и со звуковым сопровождением. Причем я точно знал, где это происходит, видел людей, слышал их голоса, как будто находился среди них. Маслянисто поблескивающие валы плавно колыхались, теряясь в светящейся округлой дали ночной Атлантики. Яркие звезды сияли в черном небе, а их двойники качались за бортом сухогруза. Было жарко и душно. Еще днем пересекли северный тропик. К утру, если Бог пронесет, пройдут Багамские острова. Значит, еще сутки ходу и Гавана. Курить запрещалось категорически, особенно ночью. Никаких лишних огней. Сухогруз идет с лесом, обратно возьмет сахар. Штабеля досок ровными пакетами размещены на верхней палубе, наглухо спеленутые брезентом, перетянуты канатами. Все под пломбами, на замках, куда ни сунься, всюду печати, бирки, пломбы. Странный нынче лес. Длинный. Таких и деревьев-то вроде бы не бывает. Но отогнешь уголок брезента, древесиной пахнет. Доски. Матросня все же курит тайком, на корме, в рукав. Сидят спина к спине, как зэки. Тихо переговариваются. Чапаем, как на старой калоши. Зато отоспимся. Да, братцы, заряжайтесь пока тихо, а то в Гавану придем, начнется карусель. А что карусель? Опять ночные работы. А днем, думаешь, дадут поспать? Фидель не даст. Это еще почему? Фиделю важно, чтобы все было шито-крыто. Кораблик пришел, и что? Днем спит, ночью гоношится. Так что ли? Мерикашки сразу усекут. Днем тоже будем суетиться для вида. Правильно брешешь. Конспирация. А яйца нам не защемит этой конспирацией? А ты глянь на флажок. Под чьим флагом идем? Красный, серпастый, молоткастый. Кто посмеет защемить? Мы ж не лес везем, как твою бородавку. Извиняюсь. О, ребята, гляньте, кит, что ли? Киты по ночам спят. И рубок на спине у китов что-то не замечал. Подлодка. Тише. Сопровождение. Гладкая такая, тупоносая. О, люди ходят, фигурки. Покурить вышли наши. Тс. А я что, молчу, как труп? Вот и молчи, любуйся и молчи. Исторический факт. Да, исторический. Нажмут фиделяки на кнопочки, и все. Капец котенку, какать не будешь никогда. Разговорчики. так твою бородавку. В порядке самокритики. Я тебе в порядке самокритики сигарету в задницу вставлю. А четвертый помощник подожжет. Будешь за место парохода. А я думаю, принесет. Не такие люди дундуки. Да, неплохо бы товарищу Хрущеву иметь прямой провод с товарищем Джоном Кеннеди. Говорят, кое-что предпринимается. Ага, как всегда в России. Пока громом по башке не вдарит, он не почешется. Все, братцы, полундра, разбегайся. Чапает сухогруз по ночной Атлантике. На палубе лес, аккуратными пакетами, только длинный очень. И почему-то параллельным курсом с сухогрузом идет черная тупоносая подводная лодка. Я очнулся от наступившей тишины. Синяя ночь продолжалась, но кочаны куда-то исчезли. Берег громоздился передо мной гигантской тушей кита, который выбросился из океана. Гладь позади блестела, как ночной каток под лампами синего света, только не было фигуристов. Вдруг я почувствовал внутри какое-то неудобство, томление, подташнивание. Закружилась голова, потемнело в глазах, тревога и боль нарастали. Я уже ничего не видел, уши заложило, внутри все горело. Сладостные судороги сотрясли мое тело от макушки до круглого днища. Лапы сами собой растопырились, утратили чувствительность. Казалось, я разваливаюсь на части. Портфель, круз мелькнуло в угасающем сознании. Вот-вот остановится сердце и конец. Но я, как ни странно, продолжал жить, дышать, конвульсивно дергаться, пытаясь освободиться от стягивающего меня ремня, на котором висел телескоп. Именно этот ремень доставлял теперь сильные страдания. Видимо, я все же отключился, потому что, когда снова пришел в себя, ни ремня, ни телескопа, ни портфеля не было. И сам я стал каким-то иным. Сначала я не понял, что произошло. То ли похудел, то ли ремнем перерезало меня пополам. Только я стал ровно в два раза меньше прежнего размера. Руки и ноги обрели чувствительность, и я тщательно, придирчиво ощупал себя со всех сторон. Конечно, я уменьшился, никаких сомнений. Но где телескоп и портфель? Впрочем, какие пустяки. Главное, ощущение своего «я» не изменилось. Во всяком случае, количественно. А что касается качества, поживем, увидим. Какая-то тихая возня у меня за спиной отвлекла меня от размышлений. Я резко развернулся на месте и чуть ли не лицом к лицу столкнулся со странным существом, качнувшимся на волне, которую я поднял своим поворотом. Существо страшно напоминало мне русскую матрешку. Круглую, голая голова, плоское лицо, глаза пуговицы, как бы нарисованный нос с двумя дырками, крохотный ротик, круглое туловище с двумя парами рук-лапок и ног-лапок. Оно было синего цвета и абсолютно голое. Мы смотрели друг на друга в полном ошеломлении. Я чувствовал страх и оцепенение. Круглые действительно, как темные пуговицы, глаза куклы вращались. Двигались из стороны в сторону, оглядывая меня, а мои в точности повторяли их движения. Мы, естественно, молчали, но какие-то шумы, похожие на гудение включенного динамика, раздавались в моей голове. «Кто ты?» — услышал я четкий внутренний голос. «А ты кто?» — ответил я мысленно. И в тот же момент увидел в его правой руке свой портфель, а за спиной мой телескоп. Конечно, это были мои вещи, мои. Я протянул руку к портфелю, но синяя кукла решительно и резко отпрыгнула и, совершив пируэт, отплыла подальше. «Послушай, ты отдай портфель», — приказал я. «Это мой портфель и телескоп тоже». «Нет, мои», — ответил монстр. «Послушай, что происходит?» — спросил я себя. «Кто есть кто?» — услышал в ответ. Каким-то неосознанным, внутренним усилием я заставил себя переместиться в того болвана. Когда почувствовал в своей руке портфель, а за спиной телескоп, то сразу успокоился и потерял интерес к тому другому, который был теперь без портфеля и без телескопа. Но зато тот не успокоился и все конючил. «Отдай портфель, отдай телескоп». На какой-то миг окатило страхом. «А может, я — это он, а он лишь замаскировался под меня?» Но я отогнал эту нелепую мысль. Я — это тот, кто с портфелем и с телескопом. Так было всегда, и так будет впредь. Все прочие не я, а они, сколько бы их тут ни развелось. Подспудно я уже догадывался, что произошло, но боялся признаться себе в этом, ибо деление окончательно перекидывало меня в разряд простейших, а признавать это, ох, как не хотелось. Но факты, увы, упрямая вещь, снова и снова приходило на память изречение гениальнейшего из гениальных. Ученые, не признающие очевидных фактов, уже не ученые, а псевдо. Это мы тоже проходили. Отсюда следовал весьма грустный вывод. Если я действительно разделился, то та синяя глазастая матрешка тоже я, абсолютно идентичная мне. Теперь нас двое, и каждый имеет одинаковые права на портфель и телескоп. Возможно, идентичность не такая уж и полная. И тот, кто владеет портфелем и телескопом, выше своего собрата. «Эй, ты, поборник равноправия и справедливости!» — услышал я внутренний голос, но кому он принадлежал, понять не мог. «Все-то ты хочешь хоть чем-нибудь выделиться. Не можешь принять мир одинаковых равных, значит, еще далек от совершенства. Извиняюсь, конечно, но портфельчик-то мой, и телескоп тоже мой». А это уже о многом говорит. О чем же? О том, например, что я с портфелем первичен, а ты, матрешка, вторична. Но вначале было наоборот. Ты же первый закричал про портфель и телескоп, когда увидел, что он у меня. Ты завладел моими вещами незаконно. О каких законах ты рассуждаешь здесь, на планете, где нет ни работы, ни зарплаты? Откуда тебе знать, какая это планета? Спрашивают, отвечаем. Это планета, где можно недурственно прожить на халяву. Идеология бездельника Люмпена. Господи, какая важная мымра. Похоже, все твои мозги ушли на владение пошлым портфелем. Без портфеля ты ничто. Портфель для тебя символ, идол, которому ты молишься. Это все демагогия. Вот портфель — факт, который, как известно, вот-вот вам, идолопоклонникам, забивают формулы гвоздей. А вы всю жизнь ходите с ними, даже не замечая, что вас водят на коротком поводке. То, что через эти гвозди вбивают вам в сознание, кажется вам уже вашим собственным достижением. И вы гордитесь новым, в кавычках, мышлением, а это всего лишь старые гвозди. Вот как? Тогда почему ты с такой жадностью схватился за мой портфель, если такой умный и передовой? Так уж получилось абсолютно случайно. Нет, ты хотел главенствовать среди равных, в этом все и дело. Или ты забыл, что равенство, в кавычках, блеф, придуманный как некая метода для околпачивания простодушных и дураков? Хочешь, напомню тебе, как все было на самом деле? Хочешь? Избавь мне эти дебаты, во где сидят. Равенство возможно только среди одинаковых мертвецов, а там на земле чудовищное разнообразие. Просто кишмя кишит от разнообразных, миллионы видов, подвидов, классов, подклассов, и в одном и том же виде природа умудрилась развести целые коллекции. Значит, для чего-то ей все это было надо, не понял? Для отбора, болван. Земля... Это полигон для выбраковки хилых и глупых, поэтому и разнообразие. Если бы все были одинаковыми, то подохли бы при первом оледенении, и потом разнообразие дает шанс жизни сохраниться при любых вариантах внешней среды. А здесь? Что, дурная природа? И здесь, уверен, не может быть одинаковых равных. Согласен, я важнее тебя, нужнее. Почему же? У меня портфель. Ну, ты достал меня своим портфелем. Подавись им и отваливай. Слава богу, здесь достаточно места. Разойдемся, как в море корабли. У меня как-то дико путалось в голове во время разговора. То казалось, что я — это тот, у которого портфель и телескоп, то наоборот. Я как бы перескакивал из одного шара в другой. Но вот мне сунули в руки портфель, сверху набросили ремень с телескопом, и я понял, что теперь я. Это не та матрешка, что круто развернулась и поплыла в открытое море. Я же, прижимая портфель к голове, поплыл к берегу или к тому громадному возвышению, что казалось берегом. Дело кончилось довольно мирно, собственность перешла ко мне. Думаю, теперь я самый богатый на этой планете. Впрочем, какое это имеет значение? Главное не видеть эту синюшную рожу. А он, если станет скучно, пусть-ка еще раз разделится, тогда их будет двое, а я один. Арифметика не в мою пользу. Этак недолго и лишится богатства. Я плыл от берега, как говорится, куда глядели глаза, лишь бы подальше от жлоба с портфелем. Неужели так выглядит моя половина? Значит, точно так же выгляжу и я сам. Нет, я не такой. Я же не идолопоклонник. Да и как могу быть им я, прошедший через такую жестокую школу жизни? Все мои идолы сгорели в зимних лагерных кострах, развеялись в дым. Если и остался один единственный культ, так это культ жизни, не лично моей, всеобщей, космической, жизни как таковой. Хотя, не скрою, в какой-то момент нашего с Крузом путешествия сомнения все же одолели меня, а всякая ли жизнь священна? Теперь снова могу с той же твердостью сказать «да, всякая». Но, пардон, значит, и того кретина, что уволок мои вещи. О, опять этот проклятый портфель. Что в нем ценного? Бутылка водки, трусы и тельняшка. И почему моя родная половина, возможно, абсолютная копия, вызывает такую неприязнь? Раздвоение личности? Закон природы, бей родственника, сам будешь живее. Конкуренция, ревность, эгоизм жизни. Посмотрим, посмотрим. Я плыл, как казалось мне, все дальше и дальше от берега. Но когда спина моя вдруг уперлась во что-то мягкое, пружинище, я оглянулся и понял, что неведомая сила прибила меня к берегу, от которого так старательно уходил. Прежде всего поразила красота этого синего, плавного, со скругленными вершинами континента. А то, что передо мной был континент, я не сомневался. Мощные возвышенности гряда за грядой уходили в синюю прозрачную даль и громоздились на фоне пронзительно-синего неба. Сам берег был покатым, и мне не стоило никакого труда подняться на прибрежный пляж, кем-то напоминавший наши байкальские пляжи. Здесь, правда, не было камней, но зато были какие-то густо-синие полосы, вздутия, как бы корневища или жилы, расходящиеся пучками и целыми разветвлениями пучков. Из моря вверх и внутрь гор. Издали они казались твердыми, но когда я в перевалку, как утка, подошел к одному такому корню и пощупал его лапой, оказалось, что он подвижен, мягок, эластичен. Почесав затылки, я двинулся вверх к синему сталагмиту, торчавшему на первой невысокой гряде, как наблюдательная вышка на берегу моря. Подниматься было трудно из-за гладкости склонов, ни выступов, ни какой-либо растительности, сплошные катальные горки. И действительно, я то и дело соскальзывал и на своем круглом днище скатывался на пляж. Но все же преодолел подъем и на радостях дал себе передышку. Расслабился лицом к океану, который, надо признать, был просто великолепен. К сожалению, вряд ли найдутся на земле краски, чтобы передать все оттенки и глубину синего цвета. От густого сине-фиолетового до серебристо-голубого короны, обрамлявшего часть горизонта. Как будто там, за морем, светился гигантский город, и его отсвет доходил и до этой глухомани. Такое у меня создалось впечатление. Если там, за морем, и вправду есть какая-то разумная жизнь, то это меняет дело. Можно предположить, что кочаны здесь не просто так, а гигантская плантация для снабжения жителей того прекрасного заморского города. Господи, но почему обязательно прекрасного? А может быть, безобразного, чудовищного? Может быть, здесь живут исчадия ада? И откуда у нас, землян, такой идеализм, точнее, склонность к приукрашиванию действительности? Природный романтизм? Круз сказал бы, склонность к самообману. Вот только зачем им потребовалось вытаскивать меня и кота из Байкальской пучины, а потом подвергать этим чудовищным экспериментам. Нет, тут не все так просто. Передохнув, я поплелся к высоченному сталагмиту, но вскоре замер, остановленный звуками и какой-то возней. Приглядевшись, я увидел у основания выступа моего собрата, удерживая в одной руке портфель, другой вооруженный ножом. Он пытался проковырять в поверхности сталагмита дырку. Увидев меня, он помахал мне с радостью. Чертовщина какая-то. Я тоже обрадовался и кинулся к нему. Он пытался воткнуть нож в ствол сталагмита, но материал столба был настолько эластичен и упруг, что острие, едва войдя на дюйм, тотчас выталкивалось обратно. Не отрезать, не отпилить, не проткнуть. Вот так материя. Не иначе продукция военно-промышленного комплекса. Я взял у брата нож и двумя руками смаху воткнул в столб. Синие брызги искрами электросварки разлетелись во все стороны. Из глубокой раны валом потекло синее липкое вещество без запаха. Оно быстро застыло, затянув прорез, на месте которого остался выпуклый натек. Мы посмотрели друг на друга. Нас посетила одна и та же мысль. Сие не есть сооружение разумных существ. Скорее, это природное образование. «Ну нафиг природе такая штуковина», — подумал я. «Это или маяк, или сигнализатор», — сказал мой брат. «Маяк? Зачем этим кочерышкам маяк? Ты думаешь, здесь есть судоходство?» Примитивная мысль. «Маяк может регулировать потоки кочанов, управлять ими». Кочаны, как я заметил, из разряда простейших, сложные маневры им ни к чему. А рачок и пешура? Забыл, какие коленца выделывали эти малые? А ведь тоже не бог весть какой сложности, ребятки. Да, ты прав. Величайшая сложность, возможно, и на уровне простейших. Помнишь, электрон так же неисчерпаем, как и атом. Ну вот, приехали, ленинская формула. Причем здесь Ленин? Это не формула, а реальность. Ладно, помолчим для ясности. То мы готовы приписать все своим идолам, то отбираем у них даже то, что принадлежит им законно. Истина не зависит от того, кто ее произнес. Значит, все-таки не исчерпаем или исчерпаем? Это фундаментальный вопрос. Если не исчерпаем, то мир вечен и бесконечен. Если исчерпаем, то было начало и будет конец. Начало и конец данного цикла. А дальше начало нового цикла до его конца и так далее, до бесконечности. Вечность, бесконечность, они слишком ли скучно, брательник? Ничего, за меня не беспокойся, найду чем заняться. Начнешь делиться? Не это ли путь к вечности и бесконечности? «Не, я проще смотрю на жизнь, мне нужны сородичи. Не такие умные, как ты, а попроще, работяги. Мы тут с ними развернемся, бизнес какой-нибудь раскрутим, заживем кум-королю. Но это же полная утрата индивидуальности. Это не тот соблазн, который меня волнует. А я не променяю свое «я» ни на какие соблазны, в том числе и вечную жизнь». «Чудак, не пойму я тебя. Ведь это же как раз именно тот идеал, к которому ты стремишься. Равенство всех перед высшим законом, природой. Равенство, но не одинаковость. Какая разница, сколько вас будет? Один единственный или миллиарды? Важно, что все будут довольны жизнью. Нет, хочу оставаться самим собой». «Эван, как ты себя любишь, братец?» «Прав был Круз, ты болен антропоцентризмом». «А откуда ты знаешь, что говорил Круз?» «Здрасте, я ваша тетя». «В то время мы же еще не поделились. У тебя, смотрю, маразм покрепче, чем у меня. Принимай по 3 столовых ложки киселя 3 раза в день, а запивать водочкой? Ах, не буди воспоминания. Ну, пардон, мы же вроде бы не увлекались. Ну и дураки, гнилая интеллигенция, вот кем мы были, тьфу. Но с этим покончено раз и навсегда. И ты не кривись, а то исправлю с другой стороны». Я зашел за столб, чтобы не видеть идиотскую рожу своего брата. И откуда такой цинизм? Вроде бы когда-то были одно целое, теперь противно слышать и видеть. Нет, надо как-то разъехаться по разным углам планеты. Иначе беда. Правда, нож у него, но у меня нарастающая ненависть. А это пострашнее любого ножа. К тому же, как выяснилось, он подбросил мне телескоп, так что я тоже вооружен. Вроде полена. Я стоял, вглядываясь в далекий горизонт, и что там может так ярко светиться? Я наладил телескоп, протер линзы. Серебристо-синее сияние над горизонтом приблизилось, стало заметно, что оно как бы пульсирует, то разгорается, то тускнеет. Как будто там идет какой-то цикличный производственный процесс, скажем, нагрев и разливка чего-то раскаленного или подача каких-то световых сигналов. И правда, яркие лучи спицами огненного колеса вращались то в одну, то в другую сторону. Или мне мерещилось? Я так увлекся далеким красочным зрелищем, что совсем забыл про братца. Он появился внезапно, набросился на меня с ножом. Увернуться я не успел, и нож по самую рукоять вонзился в мою грудь. Боли я не почувствовал, лишь страх и ненависть. Я схватил было телескоп, замахнулся, но что-то сдержало меня. Я опустил телескоп, оперся на него, как на дубинку. Братец отшатнулся, нож выпал из раны, покатился под откос. Я схватился за грудь. Чисто машинальное движение. Рана почти мгновенно затянулась. На ее месте вздулся синий лавовый пузырь, как у сталагмита, и тотчас застыл, превратившись в упругий и гладкий рубец. Братец не спускал с меня круглых, ничего не выражающих глаз. Я смотрел на них, как в пустоту черного неба, и видел свое отражение. Синий круглый качан, вот кем я стал. Но что-то человеческое еще удерживалось в самой потаенной глубине. Ненависть прошла, мне было жалко и себя, и братца. Но что это он копошится в портфеле? Ага, достал бутылку. Предлагает мировую, из горла. Естественно, ни рюмок, ни стаканов мы не захватили. Где-то в портфеле были пробирки, но это такая морока. Я чуть отхлебнул из горла, вернул бутылку брату. Он отпил, пожалуй, четверть бутылки, заткнул пробкой, сунул бутылку в портфель. Мы вели себя слишком по-земному, мне стало смешно. Он тоже рассмеялся. Нас потянуло друг к другу. Мы обнялись и разом, не сговариваясь, затянули. Далеко, в стране Иркутской... Пошатываясь, двинулись вдоль края гряды, но поскользнулись и скатились по склону на пляж. Кто-то вспомнил про нож, и мы долго ползали по скользкому берегу, пока, наконец, не нашли нож и не спрятали в портфель. При этом поклялись ни при каких обстоятельствах не ссориться и не пускать в ход оружие. Чувство голода загнало нас в океан. Покатавшись некоторое время, мы вылезли в прекрасном настроении, сытые и довольные жизнью. Когда ты сыт и доволен жизнью, ты склонен к милосердию и добродетелям в высшей степени. Так и мы дружно вспомнили про третьего землянина, несчастного нашего Круза. Где он? Что с ним? Удалось ли спастись? Мы решили обследовать прибрежную часть материка. По очереди, неся портфель, мы двинулись вдоль синего светящегося океана, ровной, спокойной гладью уходящего до самого горизонта, где серебрилось странное свечение. Мне показалось, что оно вроде бы изменилось. Я навел телескоп, и снова открытие. Оказывается, там день. Осмотр синего солнца тоже принес сюрприз. Синее солнце синее, потому что между ним и океаном висит какая-то пелена, которая, как светофильтр, закрывает лишь часть солнца, направляя синий свет именно в ту прибрежную полосу. Но эти открытия больше порождали вопросов, чем давали ответов. Берег был однообразен. Через равные промежутки торчали точно такие же столбы, а из океана тянулись к ним эластичные жгуты. Не то корни, не то сосуды темно-синего цвета. Никакой пульсации, никакого движения в них не замечалось. Так шли мы долго, довольно долго. Когда уставали, лезли искупнуться в океан и он неизменно возвращал нам бодрость и отличное настроение. Разумеется, мы догадались, что океан — питательная среда высочайшей эффективности. Недаром кочаны обитают где-то в его глубинах. Тут им и дом, и стол, и семья родная. Удивительно еще и то, что едва мы погружались в океан, как наступало чувство успокоения, умиротворения, исчезали тревожные мысли, снимались отрицательные эмоции, и мы проникались друг к другу чувством любви и благоговения. Инцидент с ножом и все прочие наши разборки были забыты. Мы радовались бытию, все нас восхищало, хотелось прыгать от полноты жизни. В океане наша личность, разорванная на две половинки, каким-то чудом снова воссоединялась, и мы испытывали чувство гармонии, сравнимое разве что с тем тихим и чистым мироощущением, что испытал наверняка каждый в далеком и блаженном младенчестве, когда прижимался к родной материнской груди, полной вкусного, только тебе предназначенного молока. Странно, что ощущение это появилось только теперь, а не с самого первого момента, когда мы еще в едином теле вырвались из кокона вдали от берега. И почему с самого начала между нами возникло острое противостояние? И только теперь можно сказать, после трагедии, ведь один брат пырнул другого ножом, мы снова воссоединились душой в этом благословенном океане. Но почему? Стоило нам выползти на берег, как снова неприязнь друг к другу мутной волной поднималась в нас. Кто даст ответ? Ответ перед нами. Думай, исследуй, ищи. Ведь ты же ученый. Так сказал я себе, и мы снова двинулись вдоль берега. В одном месте, ничем вроде бы не отличавшемся от остальных, мы обнаружили, что вершина сталагмита выглядит как-то странно, иначе, чем у других возвышений. Мы полезли вверх и, к своему удивлению, разглядели в синих сумерках, что отверстие на вершине сталагмита заткнуто кочаном. Вот так сюрприз. Мы снова стали единое целое. Азарт объединил нас. Не телесно, но духовно. И копия моя уже не казалась омерзительной. Бессмысленные глаза осветились изнутри теплым светом интеллекта. Изменилось и выражение лица. Теперь оно стало походить на круглую, смышленную мордаху деревенского пацаненка, нашедшего таинственный клад. Общими усилиями мы вдавили кочан внутрь отверстия. Открылся вход как бы в пещеру. Что-то там поблескивало. Изнутри на нас глядело нечто странное. Два круглых глаза, короткие ушки, усы и расплывчатые в сиреневом сумраке контуры округлого небольшого туловища. Существо заморгало глазами и, издав жалобное мяуканье, выползло к нам на руки. О, Боже, бедный Крус! Во что он превратился? Совершенно без шерсти, голенький, синий, дрожащий. Он ластился то к одному, то к другому, терся мордочкой о наши лица, мыркал от полноты чувств, наконец-то нашелся, и выпускал когти поочередно то на одной, то на другой лапке. Хвост его имел весьма жалкий вид. Ну что ж, Круз, жизнь дороже внешних атрибутов, какими бы изящными и дорогими тебе ни были. Жизнь прекрасна в любой форме. Важно, что ты ощущаешь свою жизнь, что ты живешь. Это самое прекрасное ощущение, изобретенное природой. И не надо ни о чем говорить. Кто старое помянет, помнишь, Круз? Круз потряс головой, словно в ухо попала вода. «Нет-нет», — горячо возразил он, — «я и теперь, как и прежде, верен принципу. Глаза неприкосновенны». «Господи, милый кот, да разве кто-нибудь покушается на твои глаза? Они такие чудесные, истинно голубые, такие ясные. Ты умный кот. Разве глупый сумел бы спастись в той ужасной катавасии? Слава тебе, о Крус! Живи и радуйся жизни вместе с нами. И мы все трое, обнявшись, съехали по коробу в живительный океан. Крузу, видно, терять больше было нечего, и он бултыхался с нами, как малое дитя, издавая время от времени восхитительное фырканье. Как несерьезны были и предостережения кота, побывавшего в глубине странной пещеры, любопытство все же взяло верх, и мы с братом полезли к отверстию. Сначала я с телескопом за спиной, за мной он с портфелем, за нами, осторожничая, полез Крус. Но едва мы выстроились в цепочку, как покатый склон под ногами заколыхался, и неглубокий желоб с краями-валиками протянулся от пляжа до самого зева в пещеру. Не успели мы понять, что к чему, как в желобе вспучились горбики по одному позади каждого из нас и понесли нас вверх, прямо в пещеру. О таком лифте можно было только мечтать. Но кому мы были обязаны столь деликатной заботой? Пещерка была так себе, на три персоны. Но там все еще лежал тот самый качан, который мы с братом вдавили в пещеру, вроде бы казался поменьше. Сейчас же перед нами лежало этакое. Раньше, помнится, были астраханские арбузы, не обхватить руками. Так этот качан был примерно таким. Ага, значит, вот куда загонялись большие качаны. А дальше? Куда они девались? Из сталагмитов. И почему именно самые крупные? На съедение. Селекция по выведению наиболее крупных сортов или наоборот? Все эти вопросы оставались без ответа. Когда и Крус влез вслед за нами, просто негде стало повернуться. И хотя мы были под изрядной толщей, в пещере было так же светло, как и на поверхности. Возможно, само вещество горы излучало сиреневый свет, возможно, оно было прозрачно только для этих лучей. Оно напоминало голубовато-зеленый байкальский лед, глыбами выдавленный на берег по весне. Однако в пещере было тепло, уютно, и Крус первый свернулся калачиком, насколько позволяла его новая форма, и уснул. Мы с братом последовали его примеру. И вскоре вещий сон на троих приснился им. Им снилась синяя прозрачная ночь, синий бескрайний океан, вскипающий от пузырьков газа. Потом пошли из глубины кочаны, слой за слоем, все гуще и гуще. Вся поверхность покрылась влажно поблескивающими боками, скрип и хруст нарастали. Сдавленные со всех сторон, они выпрыгивали из толчии, как туго накачанные мечи. Лопались на две части и исчезали среди встречно летящих шаров, брызг и потоков жижи, вытекающие из них. Все трое очутились среди этой вакханалии, и каждый испытал то же, что, наверное, испытывали эти разбухшие, налившиеся новой жизнью кочаны, готовые в неистовом порыве развалиться пополам, чтобы каждая часть стала полноценным носителем и хранителем великой тайны в этом чудесном океане бесконечной жизни. И каждый из них испытал страшный и сладостный миг, когда всю внутренность словно пронзила жаркая молния, от которой онемели руки и ноги. Сладкая немота захватила все внутри, и, наконец, в легком беспамятстве судорожными толчками их тела разделились на две половины. Ни боли, ни страха, лишь острое чувство радости и счастья при вступлении в мир точно таких же молодых кочанов. Это было счастье обретения родной стихии, давшей им жизнь, родного стада, где каждый, ближний и дальний, был одного и того же с тобой состава, одной и той же жизненной мечты, набраться сил и через определенное число пульсаций синего света снова разделиться и дать жизнь еще одной паре, одинаковой с тобой, равной тебе. Это было счастье достижения самого потаенного смысла жизни, ее истока, движения и устья, слившихся в единое целое. Просто жизнь. Счастье достижения и постижения главной и единственной цели существования — жить для продолжения и расширения жизни. Ибо жизнь есть высшее проявление духа космоса, который творит вариант за вариантом. Однако не каждый вариант выдерживает жесткий отбор, но лишь тот, который выдержал, получает это счастье и ответственность нести жизнь дальше. Наверняка есть и другие варианты, наверняка их бесчисленное множество. Они соревнуются между собой за право на это бесконечное счастье и верность космосу. Бессмертие получает лишь тот, кто не обольщается иными задачами, кроме продолжения и расширения жизни. Те же, кто возгордится и попытается искать иной путь, решать иные задачи, будут отброшены в небытие или собственным безрассудством, или могучими силами меняющегося космоса, к изменениям которого они не сумели из-за собственной суеты приспособиться.